успел Ивинс переступить порог, как откуда ни возьмись возник Макс. «Пока все спокойно, док», — доложил он. «Прямо-таки на редкость. Лучше и ждать не приходится». «Благодаря Холдову». «Уж это точно», — кивнул старший санитар, направляясь к двери. «Будем надеяться, что и дальше все обойдется». «Будем. Если понадоблюсь, я здесь». Макс кивнул и вышел, оставив доктора Карла Ивинса наедине с чашкой омерзительного кофе и последним выпуском дневника видений Ричарда Роу. Они называли этого больного Ричард Роу, потому что в больнице уже был Джон Доу. Здесь и впрямь был настоящий островок покоя, тем более, что отделение для буйных находилось всего в двух блоках отсюда в конце коридора. Тишину нарушал только звук вентиляционной системы, ритмичный, как дыхание или шум прибоя. Доктор поднес к губам одноразовый стаканчик и поморщился. Хорошо еще, что кофе горячий прямо из автомата. Единственное его достоинство. Он раскрыл дневник и начал читать строчки, написанные четким крупным почерком, таким же разборчивым, как печатный текст. Ни поправок, ни следов спешки, ни одной зачеркнутой буквы. «Я предвидел, что последние три хода массированных войск Таскеров к Веридиановому полю способны привести к тайной атаке в пределах 50 оборотов. Не смогу обороняться сам, потому что ротация наступает через 23 оборота, когда я стану частью Веридиана. Могу попытаться предупредить Урта, но это будет зряшной тратой сил, потому что суждение задним числом — единственная сила Урта. Теперь направлюсь к Синебару. Сдвигаю 4 риперов на фронтир. Остается еще 2 хода к Синебаровому полю до очередной ротации. Возможно, этого вполне достаточно, чтобы поставить риперов на место до слияния с Веридианом». Несмотря на обилие странных терминов, доктор Ивинс понимал, что такое фронтир. Это серый треугольник в центре доски. Веридиан, Синебар и Лепис — соответствующие секторы треугольной доски. Каждый, включая фронтир, в свою очередь, разделен на 81 равнобедренный треугольник. Но таскеры и риперы... Чтобы освежить память, доктор Ивинс отложил журнал и потянулся к истории болезни Роу, разбухшей едва ли не до 4 дюймов в толщину из-за вложенных в нее страниц дневника, который согласился вести утративший память бедняга, замечаний Ивинса и дополнительных рисунков и диаграмм, начерченных Роу в ответ на расспросы. Чертил он так же четко, как и писал. К сожалению. Потому что в изображениях абсолютно отчетливо проявлялась злоба таскеров. Бивни, давшие фигурке это название, загибались, как у слона или вепря, и дополнялись тигриными клыками. Кроме того, тварь обладала 6 ногами. Больше похожа на млекопитающие, чем на насекомые. Или что-то среднее между тем и другим. Рипер был еще более трудноопределим. Квадратная голова со стертыми чертами и 4 серповидные лапы, вращающиеся в верхней части тела и заканчивающиеся то ли колесами, то ли изогнутыми щупальцами. Ивинс так и не понял, что это, механизм или живое существо. Как большинство фигур, эти были до нельзя схематизированы и выглядели чуть получше абстрактной скульптуры. По крайней мере, Ивинс надеялся, что изображения достаточно условны. Не хотел бы он жить во вселенной, где существуют создания, напоминающие риперов и таскеров. Доктор вдруг опомнился и, вздрогнув, огляделся, смущенный тем обстоятельством, что он, психиатр, пусть и на секунду принял чьи-то видения за реальность. Не то чтобы он совершенно не воспринимал всерьез дневник Роу, случай весьма интересный. Ивинс с нетерпением ждал продолжения. В бодрствующем состоянии Роу был обычным, ничем не примечательным амнезиаком. Хотя не совсем обычным. 6 футов 6 дюймов роста, с гривой золотисто-рыжих волос и волевым лицом. Был найден шагающим по Peachtree Street в $1000 костюме и эксклюзивном галстуке, без всяких этикеток и лейблов от портного. Навехонький бумажник из кожи угря был пуст, если не считать таких же новых 5 100-долларовых банкнот. И все. Днем он оставался всего лишь одним из потерявших память пациентов. Зато по ночам превращался в параноика. Правда, Ивинс подозревал о существовании связи между его снами и амнезией. «Как вы неоднократно утверждали, вас 9 человек, иначе говоря, 3 команды, играющих друг против друга на треугольной доске». Ивинс взял за правило беседовать с больным после очередного чтения дневника, и Роу неизменно был готов, даже рад ответить на все вопросы. Пациент поудобнее устроился в кресле. Лицо буквально сияет уверенностью, голос звучный, глубокий, такой же впечатляющий, как внешность. Да, но помните, что иногда две команды временно объединяются против третьей. Правда, ненадолго. Потому что игра девяти всегда переменчива. Я сказал бы, непостоянно. Каждый ход вносит сюда очередные изменения. Сюда? В то, что вы именуете реальностью. Вселенной. Но где это сюда? Я имею в виду, где доска? В том, что вы называете «за кулисами». Роу невозмутимо улыбнулся. Я использовал метафору. Для простоты. Все находится за кулисами. Доска — единственное, что там есть. Остальное — это лишь поверхность. Вся ваша жизнь — поверхностный слой, тоньше луковой шелухи. И все, что вы видите и о чем думаете, не более чем результат игры. Все та же старая песенка, хотя Ивенс продолжал упрямиться, как всегда желая узнать о бреде пациента больше. Вы по-прежнему заявляете, будто мир — это то, что в представлении философов есть эпифеномен, сопутствующий или второстепенное явление. Ваш мир, — поправил Роу, — но не ваш. Только когда я, как вы объясняете, бодрствую и нахожусь в человеческом облике. Но никогда я один из девяти. Когда вы спите, если только это не сон, как у Чанга Цзу. Да-да, нетерпеливо отмахнулся Ивенс. Тот китайский философ, которому приснилось, что он стал бабочкой, а потом, проснувшись, долго гадал, не бабочка ли он, который приснилось, что он стал Джуан Цзи. Но в кого превращаетесь вы, когда теряете этот самый человеческий облик? Когда играете в игру? И кто эти девять? Я уже объяснял. Расскажите еще раз. Роу нахмурился и заговорил, тщательно подбирая слова. Можете называть нас богами. Другого слова в вашем языке просто не найдется. Мы больше вас, куда больше. С лицами, светящимися так ярко, что глазам человека не выдержать этого блеска. Но как же вы различаете друг друга, если ваши лица сверкают? Откуда знаете, кто есть кто? Знаем. Вы женщины или мужчины? Ни то, ни другое. И то, и другое. Мы не делимся на эти категории. Ивенс упорно продолжал, пытаясь услышать что-то новенькое или поймать Роу на противоречии, но пациент упрямо стоял на своем. Это самое раздражающее в параноиках. Их бред, на удивление, устойчив и обладает некой извращенной, не поддающейся никаким аргументам логикой. Наконец он решил бросить Роу открытый вызов. Вы всегда говорите, что каждый ход в игре влияет на наш мир. Создает мир, перебил великан. Хорошо, создает. Это означает, что вы способны предсказывать явления до того, как они происходят. По крайней мере, за небольшой срок до их осуществления. Итак, предскажите нечто такое, что я мог бы проверить. Хотите знать победителя завтрашних скачек? Рассмеялся Роу. Нет, но это стало бы убедительным доказательством. Слишком тривиально, чтобы напрягаться. А я думал, вы за это ухватитесь. Куда больше внимания я уделяю другой форме ваших азартных игр. В вашем мире все довольно банально. Некоторые вещи чуть больше, другие чуть меньше. Вы сказали, что ставите на акции и облигации. Не ставлю, вкладываю деньги, подсказал Ивенс, сгорая от желания услышать прогноз. В таком случае... Следите за тем, что вы называете акциями предприятий высоких технологий. Избавьтесь от них не позже следующего вторника. Именно тогда выяснится, что все компании получили меньшие доходы, чем ожидалось, а это, в свою очередь, вызовет стойкое падение ценных бумаг на бирже. Неужели? Представьте себе. Благодарю, магистр Нострадамус. Ответная улыбка Роу... была таинственно потусторонней, как у Будды. Сначала Ивенс посмеивался над предсказаниями Роу, но внезапно обнаружил у себя неестественно пристальный интерес к биржевым ставкам. Мало того, он проверял свои акции едва ли не каждый час. В пятницу он не выдержал и, вопреки здравому смыслу, продал все, что имел. Уверенность Роу начинала действовать на нервы. понедельник номиналы всех проданных им акций взлетели до небес. Ивенс чувствовал себя полным дураком. Еще хуже стало во вторник. Когда он понял, что полным дураком не оказался, показатели ценных бумаг сползли вниз на целых 139 пунктов. Ивенса буквально затрясло, когда в среду они упали еще на 84 пункта. Вечером того же дня в дневнике Роу промелькнуло знакомое имя. Клото ответила на перестановку Морриганом Лепис Тремплеров атакой своих Тремплеров. Не слишком благоразумно, поскольку и те, и другие сшиблись лбами. Следующие 3x3 хода будут отмечены грубой игрой. Кажется, Клото — это из греческой мифологии. Ивенс уже встречал в дневнике еще одно имя — Лахесис. Вторая из трех богинь судьбы или Мойр. Интересно, почему не упомянута Атропос, та самая, что перерезает нить человеческой жизни. Но кто такой Нимейн? Или Урт, о котором упоминалось несколько недель назад? И какое имя носил сам Роу, когда воображал себя одним из детей? Во вторник утром Ивенс до того нервничал, что поминутно вытирал со лба пот, ожидая, что Роу будет злорадствовать во время собеседования. Правда, у психиатра имелись на это все основания. Биржевая паника все-таки разразилась. И Роу об этом знал, потому что регулярно читал «Таймс». Сначала он требовал газету, заявляя, что знакомство с новостями поможет ему вспомнить прошлое и свое имя, но позже признался, что его забавляют повседневные события. Когда Ивенс попросил выразиться более определенно, Роу не скрыл, что в понятие «повседневные события» входят такие вещи, как голод, гражданская война, этнические чистки, катастрофы, эпидемии, террористические акты и налеты саранчи. Разумеется, пациент оказался прав по чистой случайности. Время от времени подобные прогнозы сбываются. Всякое бывает, и биржевые сенсации, к сожалению, не редкость. Этот человек никакой не пророк, а параноик чистой воды. Однако Роу даже не усмехнулся. Наоборот, вид у него был искренне озабоченным. «Ну как, вовремя продали акции?» — осведомился он. Доктор Ивенс, вспыхнув до корней волос, смущенно кивнул. «Рад, что вы последовали моему совету». Этот момент оказался единственно неловким за всю беседу, и вскоре оба увлеклись настолько, что забыли о времени. «Из вашего дневника я знаю имена некоторых из девяти, но не всех. Клото и Лахесис, например. Кстати, Атропос тоже играет? А как зоветесь вы в своих снах?» Роу одобрительно улыбнулся. «Для человеческого существа вы довольно умны. И догадались, что Атропос одна из девяти. Мое имя Скальд. S-K-A-L, мягкий знак, D. Сейчас дам вам полный список». Ивенс под диктовку пациента старательно записал имена каждого игрока. Клото, Лахесис, Атропос, Урт, Верданди, Скальд, Морриган, Бандхб, Нимейн. Роу разразился смехом, когда Ивенс спросил, все ли имена взяты из мифологии. «Мифологии? Нет. Это ваш мир, сплошная мифология. Наши имена реальны. Игра реальна. Неужели падение акций на бирже недостаточно, чтобы убедить вас?» «Совпадение. Всякий может разок угадать». «Понимаю ваш скепсис. На какое же предсказание может вас убедить?» Доктор Ивенс задумчиво нахмурил лоб. «Знаю, вы утверждаете, что игра воздействует на наш мир». «Создает его», — терпеливо поправил Роу. «Хорошо, создает. Постарайтесь, чтобы я увидел четкую связь между игрой на доске и тем, что происходит здесь. Дайте пример. В последней записи вы упоминали о противостоянии, как это, одних Тремплеров другим, и сказали, что фигуры сшиблись лбами. Как это может повлиять на целый реальный мир? Увидите через 2 дня. Но что именно? Узнаете, когда это случится. Ваш скептицизм будет потрясен до основания. И еще кое-что. У вас есть друзья или родные в Сент-Луисе? Сент-Луис? Штат Миссури. Я знаю, где это, рявкнул Ивенс. И что же? Подождите 2 дня. Больше Роу не сказал ничего. Оставшись один, Ивенс принялся изучать изображение Тремплера. Создание напоминало оживший копер для забивки свай или слона с 12 ногами, головой омара и двумя антеннами вместо хобота. Ивенс предпочитал шахматные фигуры куда более привычного, а ходячий копер от этих мороз пробегал по коже. Днем Ивенс не поленился сходить в ближайшую библиотеку и отыскать в мифологическом словаре имена остальных 9. Урт, Верданди и Скальд – скандинавские боги, выполняющие те же обязанности, что и греческие Мойры, Мориган, Бандбхб и Нимейн, были кельтскими богинями задолго до того, как святой Патрик изгнал из Ирландии несуществующих змей. Кровать под Ивенсом тряслась и подпрыгивала, едва не сбросив его на пол. На кухне звенела и билась посуда, но электричество не погасло даже во время самых сильных толчков. Если верить радиочасам, было 4:37 утра, и Ивенс переключался со станции на станцию, пытаясь сообразить, что происходит. То и дело упоминалось о Сент-Луисе, но он никак не мог понять, в чем дело, пока не вышел в другую комнату и не переключился на CNN. Сент-Луис горел. Какой-то оператор снимал пожар из Иллинойса, стоя на другом берегу реки, и прямо перед глазами Ивенса стала обваливаться арка ворота Запада. Землетрясение на Среднем Западе? Но тут он вспомнил гибель Нового Мадрида и зиму 1811-1812 годов, когда с лица земли исчезали целые острова, а Миссисипи даже повернула вспять. Репортер уже говорил о Мемфисе, где высотные здания на холме стали оседать и рассыпаться, как при взрыве. Теперь Ивенс знал, что бывает, когда тремплеры встречаются лицом к лицу. Ивенс понял, Роу не параноик. Должно быть, это вселенная спятила. И тут же спросил себя, что подразумевает под этим. Доктор смел в совок разбитое стекло, сварил кофе под успокаивающее жужжание холодильника и снова уселся перед телевизором, переключая каналы, когда диктор переходил к другим новостям. Как только рассвело, он вынудил себя позавтракать. Сегодня у него был выходной, и никаких шансов повлиять на игру 9. Но он просто обязан поговорить с Роу. Особенных повреждений в городе не размечалось. Разлетевшаяся витрина, знак объезда, облако пыли над развалинами ветхих построек и одностороннее движение вокруг рухнувшего заграждения, где уже были установлены сигнальные лампочки. Дежурил Макс. Сегодня он был явно чем-то встревожен. «Что происходит, док?» «Похоже, на Среднем Западе землетрясение». «Это мне известно», — кивнул санитар. «Но что творится с пациентами? Все возбуждены, даже после успокоительного, толкуют о конце света, еще бог знает о чем». «Значит, я вовремя, хотя сегодня и не моя смена. Но сначала хотелось бы увидеть нашего пациента с амнезией». «Этого, как его, Доу или Роу?» «Роу. У меня кое-какие соображения по поводу его болезни. Осенило сегодня утром. Если выдастся свободная минутка, приведите его в мой кабинет». «Только не сразу, док». «Понятно». По пути в кабинет Ивенс заглянул в пару отделений. Макс не ошибся. Дела и вправду были плохи. Один из кататоников вышагивал по палате и говорил сам с собой. Другой пациент исполнял грациозный танец под безмолвную музыку. Мужчина во втором отделении, обращаясь к стене, произносил речь о всаднике на коне, бледном и небесах, сворачивающихся наподобие свитка. Кофе из автомата уже остывал, когда Макс привел Роу. Потерявший память терпеливо ждал, предоставляя доктору Ивенсу начать первым. «Вы были правы насчет Сент-Луиса». Роу кивнул. «Из-за тремплеров?» Роу снова кивнул. «Итак, Что принесет следующий раунд? Очень многое и совсем скоро. А именно? В шахматах есть термин «эндшпиль». Мы, 9, подошли к эндшпилю. Эндшпиль. Раньше вы говорили, что 9 будут играть вечно. Как это там, задолго до начала времен и куда позже конца? Совершенно верно. Мы играем в игру. Теперь одна партия завершается и затевается другая. Но что будет с нами? Улыбка Роу показалась доктору почти сожалеющей. Скоро все будет кончено. Что именно? Я же сказал, все. Вздор! Возможно, для вас. Голубой спортивный костюм и руки Роу вдруг посерели, словно дым. Потом стали прозрачными до того, что сквозь них просвечивало кресло. Осталось только его лицо. Оно заколебалось, подернулось рябью, и когда Ивенс снова открыл глаза, в кресле никого не было. И освещение в комнате казалось неестественным, а тени слишком резкими. Воздух был насыщен электричеством. Ивенс повернулся к окну. Солнце тоже изменило цвет, став из желтого зловеще бело-голубым. Небеса разверзлись, и оттуда донесся оглушительный рев. Что-то черное пролетело мимо окна, рухнув на землю. Только по мелькнувшему опаленному крылу Ивенс догадался, что это мертвая птица. Но тут окно растаяло. Эндшпиль.